Начнем обсуждение, но попробуем начать с такой стороны. Вот вчера обмолвивался Виктор Смирнов, что он слушает записи. Какие появились мысли после переслушивания или, не знаю, вопросы, на что обратил внимание? Вот. К сожалению, не дослушал до конца. Немного было непонятно в связи с тем, что нет изображения. По-моему, там не слышно. По крайней мере, предыдущий скайп. И, соответственно, я прервался просто потому, что терял. Издержки аудиозаписи. Ну да, причем в позапрошлом там мы же не только голубой сектор обсуждали, мы перескакивали в красный, в синий, туда-сюда. Да, видимо, есть вот этот момент, когда идут перескоки, и онлайн. Ну, в общем, все, сейчас на сайте все это собрано. Вместе, наконец-то. Ну, правда, не все обновлено там содержательно, но вы видели. Сейчас, а я ссылку снова скину. В общем, 7 страниц пересыленных. Вот, где все вместе и потом просто пары одного цвета. То есть одна страница, где все вообще, ну все, что к ролям организации относится. И потом еще 6 страниц, где одного цвета. Вот, всякие штуки собраны. Потом еще для отдельных рядов, наверное. Ну, там есть на самом деле страницы из старой версии. Я тоже их, наверное, добавлю потом как-нибудь по мере необходимости. В общем, чтобы все это передавало взаимосвязи, которые нам нужны. Вот. Потому что как раз в прошлый раз этого касались, что мы теперь начинаем обсуждать какой-то ряд, а потом соскакиваем на обсуждение взаимосвязи между рядами, секторами уже неизбежно. И поэтому это нужно отображать все. Вот не вот так просто вот списком определений, да, не ограничишься. Вот, плюс появляются некие комментарии. Вот один из таких развернутых примеров комментариев, это вот история про сооснователей, так называемых. Вот, что у нас, да, есть вот этот вот отдел основания, там действуют некие роли людей сооснователей, да, и те, которые, значит, целеполаганием занимаются, и те, которые потом устраиваются как бы в организацию участвовать. Вот, и оказывается, что можно классифицировать этих сооснователей при помощи желтого сектора, пропусков, то есть все правильно и красиво, значит, так изначально и задумывалось, да, что у нас есть 6 боковых рядов в голубом секторе, мы их соотносим с целыми секторами соответствующего цвета. Вот, и поэтому, значит, в первую очередь роли этих секторов должны как-то, значит, взаимодействовать с ролями этого ряда голубого сектора. Вот. И получается, значит, в желтом секторе мы как раз увидели, как это красиво получается. То есть мы можем вот этих сооснователей классифицировать при помощи того, с какими пропусками и какого рода действия они осуществляют, участвуя в организации. У сотрудников это будут там пропуска для одного типа обменов, так сказать, да, с другими. Значит, у клиентов это будут другие, у акционеров третьи, у там, учредителей четвертые и так далее. И тут же сразу у нас есть мостик к разным форумам, там, разным юридическим формам, да, организации, разным формам там, собственности, разным формам деятельности, организации по взаимодействию с другими организациями, то есть как раз то, что решается при основании. Вот. И, соответственно, этот комментарий нужно где-то написать. То есть вот есть просто таблица там, желтого сектора, есть просто определение желтого ряда, да, вот, а где-то нужно их переплести, то есть показать, как... то есть нужно же взять вот сущности, да, из желтого сектора, их комбинировать, там же пропуска используются, там, когда мы описываем, не знаю, там, куплю и продажу, да, например, покупку-продажу, да, мы же используем сразу несколько клеточек из желтого сектора, да, и из них составляем описание там купли-продажи, соответственно, там роли покупателя, роли продавца, да. Вот, где-то надо написать. И получается, появляются некие вспомогательные таблицы, на которых перекрещиваются разные сектора. Вот, для этого нужно место, и вот, может быть, ну, пока что предлагается, вот есть страницы как бы для секторов, как-то на них что-то добавлять. Вот, но в любом случае это невозможно, все эти комментарии невозможно написать на одной странице, где просто перечислены все сектора. Вот. Где как бы дается общая панорама, да. Значит, это нужно куда-то лезть вглубь. Вот. Ну и, соответственно, мы можем, короче говоря, я со старых, раньше просто раздел ролей, да, он там был разбит на несколько доменов, потому что как раз предполагалось, что там будут инструкции для людей, как бы, которые, вот, чтобы они заходили там, в определенный сектор, это как бы там, и это сейчас их сектор, и они могли только там копошиться, да, и не отвлекаться от всего остального. Было стародавняя задумка, поэтому были заведены разные домены, и к ролям было такое особое отношение, но сейчас это все, значит, попало под сокращение, и наконец-то я перенес, вот, перенес, перемонтировал, и, в общем, теперь осталось наполнять. Так, ну, Сергей появился, Игорь, правда, не появился. Игорь, правда, не появился. Хотя обещался. Ну, и я тогда передам слово Сергею. Меня слышно вообще нормально, да? Да. Ну да, обозри. То есть деятельность отдела отсылки начинается с получения явления и его упаковки. Помещение отправляемого в сторону спирает, либо снижает. Ничего же не понятно. Ни слова не понятно. Следующий. Я все понял. А, Сергей, у тебя это принципиально, что-то с микрофоном? Потому что скачет и громкость, и разборчивость голоса. Или можно что-то улучшить? Сейчас, секунду, подождите. Меня плохо слышно? Вот сейчас хорошо. Помехи какие-то есть. Вы определение вообще разобрали мое, нет? Или его плохо было слышно? Ну, я, например, на него смотрю просто. Я открыл страницу. И то, что ты говорил, я тоже разобрал, но на самом деле оно не очень удобно. Ну, то есть так. С трудом. Вопросы какие-нибудь у вас есть, что непонятно? Непонятно. Или к следующему пункту идем? Ты сначала просто дай обзор, да, почему так, что, как, вот как, а потом мы будем вопросы задавать. Что-то, блин, как-то связь не очень хорошая, что ли. Я не понял, как-то ты заикнулся. А ты дай обзор всех своих определений, да, там логики рядов, а потом мы будем задавать вопросы. Следующему пункту, да? Да. Там условить это определить условия отсылки и нанести эти условия на упаковку, если это требуется. То есть определить, что это за отправка, там хрупкая, скоропортящаяся, можно ее там кантовать или нельзя и так далее. Определить и нанести все условия, которыми должна сопровождаться обращение с данной отправкой. Сопровождаются документы. производится, и товарно-транспортная накладная делается в нескольких экземплярах. Там заполняется отправитель, перевозчик и получатель. И каждый экземпляр остается у, соответственно, получателя, перевозчика и отправителя. Ну и возвращается потом подписанный. То есть прикладывается 3 экземпляра к товару. Это все перевозится. Перевозчик доводит до приходит к получателю. Получатель подписывает 3 накладных. Одно оставляет себе, одно оставляет перевозчику, а одно перевозчик отправляет отправителю. Для видов отсылок, где товарно-накладные не требуются, например, там в электронной почте, это может быть реализовано по-другому, но принцип такой же сохраняется. То есть к каждой посылке должен быть прикреплен некий информационный блок, который позволяет отслеживать, где находится отсылка, что с ней произошло, дошла ли она до получателя или не дошла, и нет ли у получателя претензий по посылке. Логика ряда, я, так сказать, опирался на то, чтобы он был рабочим для разных видов отсылок, как товарных партий, так и там какой-нибудь личной почты, переписки и электронных писем и файлов. Ну и вроде все работает, все правильно. А как электронные файлы соотносятся с... Ну, тут, мне кажется, просто все про физическую пересылку. Я вот не могу связать пока с электронной. То есть упаковать, поместить в безопасную тару... Это... Упаковать — это точно помехоустойчивые коды, например. То есть дополнительно... Да, например, вот Яндекс, он все письма электронные он перепаковывает в архивчике на самом деле свои и пересылает через свою яндексовскую сеть распределения данных. Ну а остальное, например, вот определить и нанести на тару условия обращения с отправляемым. Какие-нибудь приоритеты какие-нибудь, например, что это письмо нужно пропускать, если возникают очереди какие-нибудь на линии, его надо в первую очередь пропускать, например. Все-таки мне кажется, что нужно попробовать найти какие-то универсальные слова, которыми бы можно было описывать и то, и другое. Потому что здесь все-таки больше к физическому привязано, и мы должны сами додумываться, что подразумевается, если мы работаем с электронными отсылками. Ну, это можно через запятую или в скобках там назвать аналоги для информации. В принципе, в электронных посылках все это тоже есть, и все это тоже, в принципе, делается. Ну, просто я, например, не знаю, что это, и как бы если... Что это там называется немножко по-другому. Ну, но опять же, я именно с электронными данными работаю не очень много, и нюансов терминологии электронных пересылок. Не знаю. Просто я к тому, что если мы даем эту инструкцию человеку, который работает с электронными отсылками, то ему придется самому как-то соотносить вот эти физические инструкции для физической пересылки на какую-то свою деятельность. Мне кажется, что было бы хорошо еще дополнить это как-то или переформулировать в... чтобы это было универсально. Это хорошо. Есть какие-нибудь идеи? Ну вот Витя, например, привел пример, да, можно это как-то дописать. Я просто не все знаю. Я не расслышал фразу. Ну вот Витя привел пример, что, например, в двух конкретных случаях подразумевается, ну то есть может быть в случае с электронной отсылкой. Вот. И все остальное наверняка тоже стоило бы так расписать. Ну, и помехоустойчивые коды, и шифрование, да, то есть это что такое? Это добавление к сообщению какой-то дополнительной информации, которая нужна только для того, чтобы соблюсти какие-то вот... либо защитить от повреждения сообщения при пересылке, либо защитить от того, чтобы... от доступа не тому, не тем человеком, которому предназначено это, да. То есть это то же самое, что добавить к вещи еще и некую коробку, и какую-нибудь там печать... защищенную на конверте или там на той же коробке, да, чтобы, значит, это опять-таки не повредилось или не попало там в ненужные руки. То есть и там мы добавляем, в одном случае добавляем так, к одному изделию. То есть, короче, вот в первый пункт надо сделать приписку, что для электронных сообщений это сжатие и шифрование. Как примеры. Вот вопрос в том, писать ли это через запятую в скобках или найти какие-то универсальные слова для того и другого. Ну, упаковать достаточно универсальное слово, потому что сжатие и шифрование это как раз упаковка в архив. Кстати, у вас есть еще такой нюанс, что присвоение грифов, допустим, секретность, или там для пользователя. Это идет по устанавливанию. Правила обращения и вот стресса последовательно. То есть сами тесты. То есть тоже является секретными. А дело в том, что когда Виктор говорил, то у Сергея там жуткие шумы завывающие, и немного не слышно было. Ну, давайте я повторю. Я просто как секретчик по службе сталкивался с таким, что если речь идет о засекреченной переписке или переписке для служебного пользователя, то сами реестры такой переписки, то есть там книги, журналы для учета такой переписки, они сами являются секретными документами. Обращение уже строится по секретной переписке, что должно быть в пункте 5.2. На два условия обращения. То есть здесь как можно нанесение секретности. Так, насколько я понял, значит, ты говоришь о том, что пункты 5.1 и 5.2, они связаны, да, и вот ты на этом примере иллюстрируешь, что и, значит, определенная там секретная упаковка, и сразу, значит, еще определенное обусловливание работы с там чем-то в такой упаковке. Совершенно верно. То есть само по себе наличие, допустим, такого грифа, оно уже... Должны и специальные сотрудники этим заниматься, и специальная библиотека реестров должны быть, ну и там еще какие-то хранения, вещей. Ну, да. В принципе, там в самой упаковке принципиальных отличий нету для информации и посылок с ограниченным доступом. Там именно условия обращения. То есть, и по сути, вот, получаем, мы берем какое-то секретное сообщение, так же, как обычное сообщение, ложим его в конверт, на конверт ставим штамп. Секретно. Лично в руки. Как условили. Дальше с ним идет обращение, как с секретной почтой. Ну, вот как вариант, сейчас я скину, я просто в скобках к определению Сергея добавил вот такое вот пояснение. Добавить, заактивировать шифровать и нанести служебный пакет. А это же во второй части все-таки. То есть во второй клетке. Да, пометки идут в следующем этапе. Можно там в следующем этапе там идет перечисление примеров, но это тоже можно в скобки на самом деле, и там можно добавить вот грифы секретности, например, да, то есть взрывы, огнебезопасность, хрупкость, срочность, кантование, центр тяжести, грифы секретности, да, тоже сюда. А гриф, да. Такое? А вот Оля спрашивает, что такое гриф, вот прям четко. Ну как метка. Метка уровня. Я думаю, что надо расширить не просто гриф секретности, а грифы, вернее, служебные пометки. То есть это могут быть грифы приоритета, срочности, грифы секретности. Секретности, срочности. Ну да, кстати, срочность мы потом тоже используем. Это ну, срочность — распространенные условия доставки на самом деле. У Сергея это указано, срочность. А, точно, извиняюсь. Что это надо именно отнести к категориям служебных пометок. Хорошо. Кантование и вот это не опасно. Это категория мышления с физическим Так, ну, да. Ну, мы вопрос этот обсудили, да, и дополнение внесли. в остальных также, наверное. В остальных клетках. Ну, мы сейчас к ним перейдем просто. Есть, я значит, хочу озвучить два вопроса, которые остались с прошлого совещания. Вот, кстати, жалко, что Игоря нету. Мы... А в прошлый раз не было Сергея. А, или Сергей был. Ба, был просто он. Так, и тут меня выкинуло. Точнее, всех выкинуло. Связи нет. Нет, связь есть или нет? Скайп что-то бах. Сейчас никого нет. Такое впечатление, что хотя бы зелененький. Сообщение не доходит. Ничего себе, что произошло? Это баг. Я скайп перезагрузил, а звонок идет, хотя я всех собирал. Да, звонок идет, я могу подключить. А, идет. Так и я тоже. Ну ничего. Ну, не подключаюсь. Проблема в самом звонке. И у меня не доходит до туда в чат любого звонка. Сообщение все появляется. Ну, кайф. Я попробую. А ты? Нет, не могу выключиться. Микрофон фонит. Игорь, ну такой микрофон. А не могу. Я не могу. Ау! Привет, Игорь! Да. Короче, что, несмотря на то, что я со всеми созванивался, меня выкинуло мой аккаунт из скайпа, и я не могу туда ни написать ничего, ни обратно вернуться, причем я перезагружал скайп, возвращаюсь, и все равно вот, да, здесь звонок идет, а... Мой аккаунт не может подключиться к нему. Такая вот загадка. Так, ну я рад, что Игорь подошел. Потому что вот сейчас мы, ну, Сергей уже успел обозреть голубой ряд. Мы обсудили две первых клетки. Упаковать и обусловить, значит, говорили нюансы, что эти клетки описывают и доставку вещественных каких-то посылок, и обмен информационными сообщениями тоже явно описывают. Вот, и я как раз, когда меня выкинуло, хотел напомнить два вопроса, которые у нас остались с предыдущего совещания к голубому ряду. Вот, и которые как раз... Что же надо разрешить? И они как раз связаны с там, вот третьей, четвертой клеткой, да, к которой мы сейчас перейдем. Значит, первый вопрос заключался как раз вот в этом вот объединении информационных сообщений, информационных каналов и каких-то товарных. Значит, когда мы обсуждали ряд, который Игорь подготовил, оповестить, то там такая есть клетка, да, как найти канал связи с нуждающимися, да, ну, с целевой аудиторией. То есть, выполняющий эту роль, он ищет именно информационные каналы для оповещения. Вот. И как бы весь ряд, он работает только с информационными сообщениями. Значит, Игорь предложил в этом месте объединить, соответственно, тоже, да, вот информационные каналы и транспортные, и сказать, что можно искать не только каналы удобные каналы связи с аудиторией, но искать еще и транспортные пути, там, позволяющие там, доставлять что-то аудитории. Вот, в том числе, это, как бы, и эту тоже задачу возложить на этот ряд. Тогда он получается, что он не только отдел оповещений, но он еще и вот... Там отдел коммуникации, не знаю, как это назвать, но как-то вот расширительно, да, тогда. Вот, мы, значит, это обсуждали, в итоге там сформировалось что-то, 4 версии, на кого, ну, понятно, что такая функция, да, вот, поиска маршрутов именно, не информационных, она маршрут, она есть, она кем-то должна выполняться, значит, если она не выполняется в этом фиолетовом ряду, да, значит, она выполняется в другом месте. Вот, у нас родилось там аж 4 версии, кем еще это может выполняться. Вот, одна версия, это как-то расширить функцию вот как раз отдела отсылки, потому что, ну, тогда он может искать вот эти вот маршруты, да, к тем или иным адресатам. Причем искать их заранее. Да, это не перед самой отсылкой, то есть это перед отсылкой, но это не в момент как бы самой там, да, вот, комплектования и отсылки, а это как бы вот некая разведка такая. Значит, третья версия – это средний, вообще средний ряд сектора. Вот. И, значит, четвертая версия – воспринимать доставку как обработку координаты и считать это частным случаем производства. И вообще возложить это, значит, как-то интерпретировать вот отдел производства, что на самом деле… А там есть в отделе производства есть подготовка вот всех необходимых средств для производства, да, вообще вот притянуть туда. Вот, значит, этот вопрос надо таки решить. Это первый момент. И второй момент в связи с этим, ну, он с этим связанный, да, была мысль, что упаковка должна происходить позже, то есть должна быть не первой клеткой, а какой-то там более поздний. Вот. То есть, а вот эти вот как раз нацелить и скомплектовать могут быть раньше, а упаковка позже. Ну, вот какая-то такая тоже была мысль. Вот. Ну, и, возможно, она связана почему? Что если вот нацелить, да, задать получателя отправляемого, да, это довольно узкая роль. То есть, это только вот... Берем посылку, выясняем, значит, в какой-то базе данных, где-то, значит, выясняем, кому она предназначена. Вот. определяем, что вот эта конкретная посылка по этому адресу, значит, формируем идентификатор, там все, да, и роль выполнили. Но вот есть идея, что, может быть, именно эту роль можно расширить как-то, да, что это не только задать получателя, но еще и, значит, какой-то маршрут найти подходящие маршруты, потому что, в свою очередь, вспомнил важную перемычку. То есть от того, какие маршруты мы нашли для доставки, на самом деле зависит, какие маршруты мы нашли для доставки к этому получателю, да, зависит, как мы будем в том числе упаковывать. Вот какая мысль. Потому что для перевозки одним способом это будет одна упаковка, например, да, для перевозки другим способом другая упаковка, и промежуточные адреса, да, тоже будут другие. Ну, да, но тут ладно, промежуточные адреса, ладно, вот главное, что на упаковку, на вот этот выбор маршрута, именно промежуточной траектории, да, он на упаковку влияет, то есть он должен быть, об этом должно быть решено раньше, чем осуществляется упаковка. Вот. Не, ну, честно, здесь нюанс, что упаковок как бы две. Есть и индивидуальная упаковка, и есть упаковка партии. Это две разных упаковки, и они могут одна в другую входить. Причем многоуровнево. Да, ну, с таким явлением мы сталкиваемся практически в каждом ряду, что ряд может исполняться циклически с увеличением или уменьшением масштаба. То есть мы прошли один ряд для, так сказать, там, одного уровня упаковки, потом вернулись в начало и проделали все то же самое для уже множества таких упаковок. В принципе, да, есть такое. То, о чем говорил Виктор, хочу вот так проиллюстрировать таким примером. Зачастую вот то, что обсуждалось, то есть вопросы логистики, да, то есть когда выбирается маршрутизация, упаковка, габарит, те же самые влияют. Это особенно очевидно на крупноразмерных, потому что деталь там, оба свидетеля отвезут целую историю, рассчитывают наличие туннель, там, верхнего габарита, что ничего не мешало. Передачу, то есть там, железнодорожный габарит, вагона, тип и так далее. Ну и множество таких, на самом деле, вот там турбин какие-то, да, там тоже как-то. Вот, поэтому вопрос логистики, он архиважный, пересылка, зачастую, товарных вещей. На фирму открыл отдел логистики. И это же требование распространения при строительстве объектов, логистика меняет, то есть проектировал, когда логистическая деление всех кантов, все эти вот принятые системы должны быть выведены тем, чтобы потери материалов и станции, проходящих в этих кантах, грузов, товаров, средств, или оптимизировать. Поэтому там действительно может быть целый отдел. Транспорт коридор за аэропорт. мудрить пояс он. То есть это не проблематики практически. Ну, не столько плохо слышно, сколько вот обрывки слов, начала и концовочки. Как-то он, видимо, это выбрасывает, чтобы, видимо, не ловить лишних звуков. Скайп автоматически отрезает часть. Я сейчас переключусь на смартфон. Ну, сейчас, кстати, ты сказал, очень хорошо слышно. Мне кажется, это связано с автоматической регулировкой чувствительности микрофона у Скайпа. То есть там вообще, да, на крупных фирмах есть либо отдельная служба логистики, либо отдельно даже две службы. Служба отправок и комплектации и служба перевозки. Ну и возвращаясь к пункту третьему, в принципе, да, его можно расширить. Нацелить не только на конечного получателя, но и промежуточных получателей и определить, так сказать, ограничение маршрутов между этими получателями. Ну, вот эти две службы, которые ты упомянул, как раз, да, комплектация отправки и, собственно, доставки, да, перевозки, точнее. Вот, это как раз и предполагается между вот рядом, который мы сейчас обсуждаем, и средним рядом. То есть вот перевозка, да, и какое-то изменение промежуточного маршрута, да, какие-то вот прокладывания, короче, маршрута и перепрокладывания пытался в старой версии описать именно в среднем ряду. И в среднем ряду происходит вот это оперирование самими адресами и контактами. То есть когда происходит перевозка, то, значит, там происходят какие-то созвоны, проверки, свободна ли та дорога, свободна ли эта дорога, свободен ли транспорт, если что-то нужно перегрузить. Могут, соответственно, меняться промежуточные маршруты, промежуточные точки. Вот. Ну и при этом нужно отслеживать соблюдение условий доставки. И вот в среднем ряду как раз там проверить дороги, проверить транспорт, задать цель, значит, в том числе промежуточную цель, да, потому что конечная цель, она есть в там, приложенных документах. Вот, то есть это просто клетка задания следующей цели, вот как раз с использованием адресов и контактов. То есть это может быть цель для передачи информационного сообщения, если нужен созвон какой-то, да, и цель для географический адрес, если, значит, нужно перемещение. Вот, дальше высчитать заезд за содержимым и по назначению, то есть вот это какая-то промежуточный расчет, как бы прокладывания маршрута, но здесь как бы сказано в целом, что, да, есть какая-то координата, в которой находится перевозчик, есть координата, в которой находится содержимое, значит, некое, да, есть координата, в которой находится назначение. И типа вот типовой задачей корректировки является высчитывать, да, вот как из, значит, места, где находится перевозчик, он, если он еще пустой, да, там доедет до содержимого, а потом по назначению. Вот, и соблюсти условия доставки, то есть постоянно проверять, заглядывать вот в документы или какие-то, соблюдаются ли в этом процессе, значит, условия, да. Потом вернуться в начало, снова проверить дороги, снова проверить там транспорт. Вот. Проверить транспорт имеется в виду доступный, если нужна перегрузка или нужно, значит, вызвать впервые, да, этот транспорт. Вот. Но это я сейчас говорю о старой версии, потому что вообще вот этот голубой ряд, да, который мы обсуждаем, он работает не с каким-то другим сектором, а он работает с самим голубым сектором. Он как раз, он между всеми все возит. И в первую очередь он возит все между всеми голубыми рядами, да, и использует средний ряд голубого сектора и многогранниковую голубую таблицу. Вот. Поэтому, когда мы говорим о нем, значит, да, мы... Он сразу, в первую очередь, связывается со средним рядом своего же голубого сектора. Вот, и нам нужно, значит, решая, что мы оставим, да, в самом голубом ряду, вот, чтобы туда не запихать лишнего, да, что-то мы из этой функции всей логистической в среднем ряду оставим, получается. Вот. Ну, по сути, есть отправка, есть перевозка. Да? Вот в среднем ряду должно быть решение всех алгоритмов как бы перевозки, да, в общем виде. То есть уже скомплектованное выдано, условия доставки есть, конечная цель есть, а дальше ты вот, вот нужно именно на маршруте это все как-то варьировать. Вот. Но без некой перекомплектации. Вот насколько я по обрывкам слышал, Виктор приводил примеры, когда там, да, вот он говорил, что какие-то перевозятся крупные объекты, и на маршруте там обнаруживается какое-нибудь препятствие, там мост, еще что-нибудь, да, и нужно прямо решать эту проблему, да, и проводить, как я понимаю, некую перекомплектацию в том числе, да, там, не знаю, не вертикально поставить, а на бок положить, да, грубо говоря, вот, в общем, то есть выполнять. То есть не решать чисто маршрутизирующие задачи, а в том числе вернуться как бы, да, к посреди маршрута вернуться к задаче вот этой перекомплектации отправки, вот, чтобы, значит, пройти какую-то часть маршрута. Вот, я так понял примеры, которые Виктор говорил. Да, это грузоподъемность мостов, там, габариты тоннелей, габариты свисающих проводов, линий электропередач и так далее. Не, ну, эти условия, они, как правило, маршрут определяют, а не перекомплектацию по ходу доставки. Ну, логичнее, да, да, логичнее, да, конечно. Сначала строится маршрут, и все вот подобного рода препятствия, которые могут возникнуть, они сразу просчитываются с учетом габарита, массы, там, это все техники, которые пойдет, и так далее. Другое дело, что когда объект совсем крупногабаритный, там приходится не только просчитывать маршрут. Иногда приходится его строить. Вот, например, когда экскаватор роторный, самый большой в мире, где гоняли с карьера на карьер, для этой перегонки отсыпали песком дорогу через, блин, пол Германии. А потом этот песок собирали. Ну да, так же, как когда, допустим, что-то крупногабаритное, ну, вот знаменитый глобус в кунсткамере, чтобы его туда, в эту башенку, ну, как-то втиснуть, в общем, разобрали часть стены, там, занесли, или там какой-нибудь музыкальный инструмент, там, рояль, чтобы занести, то есть через подъезд его зачастую не занести, выламывают часть там стены, окна и заносят через окно. Ну вот это обращение к отделу производства и исправления. Эти случаи. Получается. Причем, наверное, даже... ну вот это получается использование как раз всего голубого сектора. То есть вот этот вот голубой ряд, да, он должен обращаться к всему голубому сектору. Потому что что такое разбор стены, да, это значит, это еще и сработал некий отдел браковки, то есть был оценен, ну, там, не знаю, какой-нибудь дверной проем, да, с точки зрения того, это как бы для решения задачи годящийся, да, дверной проем, или у него характеристики не годя... были признаны негодными характеристики, измерены, да, вот, и, значит, дальше поставлена задача перед отделом производства и исправления, да, исправить проем, сделать проем годным, да, значит, то есть там, разобрать стену, вот, и причем это именно исправление получается вспомогательное для решения вот логистической задачи. То есть это, видимо, пример того, как весь голубой сектор задействуется в выполнении цели, значит, сформированной только в голубом ряду этого голубого сектора. То есть в других ситуациях мы говорили, конечно, как ряды других секторов используются в выполнении задач одного ряда голубого сектора. А вот здесь как бы, да, это вот обращение самого на себя. Вот. Получается. Как и должно быть, по идее. Так вот, давайте вернемся. У нас, значит, вопрос какой сейчас решается? По поводу вот этого самого прокладывания маршрута. И даже там выбора маршрута. Значит, мысль стоит в том, что да, несмотря на то, что у нас, что тоже сказано, да, есть несколько циклов упаковки, есть несколько там масштабов упаковки, скажем так, при этом все равно, вот если взять какой-то один цикл, да, он может, упаковка может исходить из того, каким промежуточным способом повезут груз. И в том числе, кстати, вот эти условия, да, наносимые на тару, тоже. Значит, для одного способа транспортировки важно предупреждение такое-то, а для другого способа транспортировки, может быть, это предупреждение не так и важно. Какое-нибудь. Вот. И получается, что вот на этом основании, да, эти клетки, как бы, по идее, не могут быть первыми. То есть не должны идти вот первым и вторым. Потому что они нуждаются в информации, которая где-то должна быть в другом месте сформирована. Вот. Дальше есть несколько версий, где она может быть, если она формируется в каком-то другом ряду, то тогда они могут быть первыми. То есть в другом ряду сформировали, передали, значит, эту информацию в этот ряд. Но есть версия, что в этом же ряду она и должна формироваться. Вот. Тогда их нужно будет сдвинуть. Не, ну, часть условий точно снаружи приходит. Не, я имею в виду именно вот этот вопрос с выбором маршрута. Найти канал доставки к нуждающимся. Так можно это охарактеризовать. Вот. Не, ну и все равно сначала определяются условия, с которыми должна сопровождаться доставка, а потом проверяются маршруты, которые этим условиям удовлетворяют или нет. А не наоборот. Мы сначала находим маршрут, а потом, опа, а у нас опасный груз, который нельзя так возить. Мне кажется, что это в обе стороны работает, потому что у нас может быть ситуация, когда нам нужно... Мы же доставляем к конечной цели, то есть вот у нас есть конечный, вот надо это, вот этим надо доставить то-то. А потом мы смотрим на маршрут, и выясняется, что маршрут к ним идет только один. Ну, это так не бывает, конечно, понятно, но есть один приемлемый, да, такой. Вот, но там вот такие-то условия. То есть вот если идти от пункта назначения, то... Это нам диктует. То есть, опять-таки, на каком мы смотрим, в каком масштабе мы смотрим. То есть, если мы просто рассылаем большому количеству людей чего-то, да, то мы можем сказать, что вот вам мы рассылаем, потому что к вам везти удобно, а вам мы не рассылаем, потому что к вам вести неудобно. Это одного типа задача. А другая задача, это когда у нас есть вот один, ему надо доставить во что бы то ни стало. Вот. Да, пожалуй, что описывать-то система должна обе ситуации. Это просто как бы пропорция. Вот. Ну и при этом условия доставки, они тоже разнородные, да. То есть есть такое условие, как срочность, оно такое физическое, да, время там и все. Есть какие-то условия, которые более привязаны к маршруту, да, и к способу доставки. Там то, что называется хрупкость, например, какая-нибудь. Или какая-нибудь... Ну, вообще, да, есть ситуация, когда способ доставки определяет упаковку. Это, например, морские перевозки. Морские перевозки контейнерами. Особенно, если они там требуются какие-то там соли стойкие. Но, с другой стороны, там эта морская упаковка, она трехуровневая. То есть есть этот контейнер, есть внутри контейнера отдельные поддоны или маленькие ящики. И внутри этих ящиков еще и индивидуальные упаковки. И сначала делается индивидуальная упаковка, индивидуально упакованный товар укрупняется на поддон, поддоны укрупняются уже вообще в другом месте. То есть, там завод где-нибудь в центре страны, а порт не рядом, до него еще ехать надо. То есть тот, кто упаковывает, грубо говоря, в контейнеры, да, у него на самом деле задача перевести через море, то есть вот из порта А перевести в порт Б, и дальше его не интересует. То есть для него конечный вот адреса, короче, конечные цели вот всех этих посылок, которые, значит, у него в контейнере есть, не имеют никакой роли. Да? Для него конечная цель – это перевести через море. И все. Для морского контейнера, да. Вот. А там уже получатель в порту раскрывает контейнер и разбивает партии, кому какой поддон отправить. Вот, и это и есть, собственно, один проход вот этого ряда полный. На данном масштабе. Так. А тем не менее, все-таки есть кто-то, кто определяет, есть ли маршрут, есть ли вот такой вот длинный маршрут, позволяющий от вот именно отдельную посылку, да, из вот этого вот начального места отправить в конечное место. Сколько бы там промежуточных не было переупаковок, перегрузок и так далее. И это и есть найти, собственно, способ дистрибуции, там, да, о котором Игорь говорил. Что вот все есть, короче, это логистическая связность, которая нам нужна, она там опознана. Вот. Я сейчас стал склоняться в сторону среднего ряда. Вот после всех этих обсуждений. Что это все-таки хотя средний ряд не оперировал, ну, не предполагалось, что он должен оперировать вот именно вот этими вот нуждающимися. То есть у него, хотя нет, ну, задать цель. Ну, задать цель в виде адреса, имеется в виду. В общем, пока зафиксируем, что из предыдущего обсуждения я понял, что представляя вот этот вот ряд отсылки, как и предыдущие ряды у нас было, да, он может в цикле использоваться не просто в цикле, а еще и меняя масштаб. Вот. И это позволяет средствами только этого ряда действительно какую-то такую выстраивать сложную, ветвящуюся или итеративную. Итеративное выполнение его основной функции, да, маленькие штучки отослали, потом собрали их в большую штучку отослали, еще к нему в другую большую штучку, еще раз отослали, да. Ну, понятно, что он еще использует, собственно, вот этот вот ряд красного сектора, ну, куда отослали, да, любой пункт назначения, он будет описываться красным рядом учета и приемки. То есть отослали на какой-то склад, который это принял, значит, учел, что у него теперь это есть, а потом другой своей половиной отослал дальше, по следующему назначению. Вот, то есть где у нас принимающую сторону мы определили, это вот в красном секторе отдел учета и приемки вещей и людей. Вот. То есть для выполнения вот этой вот функции отдельной клетки как бы не надо. То есть для построения разветвленной такой системы непосредственно доставки отдельной клетки не надо. Это можно реализовать вот циклическим использованием этого ряда, меняя масштаб. Но вопрос с некой разведкой существования вот такого алгоритма, вот такой вот иерархически ветвящиеся, а потом собирающиеся доставки, да, он все равно остается открытым. Просто как бы получается, что ну, в голубой ряд его пихать не надо. Вот, но он, можно сказать, что из четырех версий, которые мы рассматривали, да, там одну можно исключить. Вот. В принципе, целеполагательский ряд может задавать укрепление. Но это все-таки целеполагательски он совсем организацию замысливает, а это какая-то более конкретная задача. Не обязательно, он не только организацию замысливает, он же может каждый конкретный проект замысливать. Может. Но он его замысливает. Он его замысливает. Он его как бы замысливает в смысле людей и задач. Это все. Ну, кстати, согласен, вот в плане того, что ну, там, перевозка какого-нибудь крупномера, это целый отдельный проект, может быть, и он должен рассматриваться в совокупности всех ячеек. Ну, в таком случае просто я бы это описал как проект, у которого как бы профильной работой является работа вот какой-то клетки, которая этим занимается. Я бы так это описал. Просто у него выпирает в сложности выполнения этого проекта, вот именно эта часть, она самая ключевая. И поэтому в целеполагании, да, когда будет вот это определение целей, подцелей и так далее, вот это именно решение задачи этой клетки будет на первом плане. Вот. Поэтому можно ответить ну, вот, на такой пример, да, что, конечно, когда происходит основание значит, этого проекта, то эта задача там будет вписана, значит, как одна из главных для всех, кто в этом проекте участвует. И в этом смысле она там будет упомянута. Вот. Но у нас же как бы, когда мы определяем цель, мы в итоге будем оперировать в том числе вот всеми этими ролями, которые мы сейчас пытаемся определить. То есть на самом деле мы сейчас создаем аппарат, в том числе для, даже в первую очередь, для вот этого отдела основания. Создаем некие шаблоны, да, по которым будет легче компоновать проект. И в этом смысле там все может встречаться, да, как упоминание. А вопрос, где это как бы делается, да, как роль уже среди прочих ролей. Вот. Ну, я тогда попробуем посмотреть, да, значит, на другие версии, вернуться опять же к версии Игоря изначальной, которую вроде отклонили, теперь давайте еще раз вместе ее обсудим. Значит, поскольку вот, говоря об упаковке, мы спокойно здесь объединили товарную доставку и доставку информационных сигналов. И сказали, что вот прям видно хорошо, что упаковка, она одинаково применима к тому и к другому. Все. Вот. Игорь то же самое предлагал для отдела оповещения. Вот. Что когда мы доходим, то есть сначала там мы сначала определяем целевую аудиторию, мы, значит, расписываем отличие того, что мы хотим предложить этой целевой аудитории. Да-да-да, все. Вот здесь пока идет там разведка цели, да, то есть целевой аудитории, кто это, значит, что мы для них предлагаем, это общие вопросы. Тут не важно, о чем речь. А вот потом мы доходим до третьего пункта, да, найти канал связи. И тут мы ищем уже вот некую инфраструктуру, да, логистическую. И предполагалось, что это только для того, чтобы оповещать. Вот, а Игорь, он сказал, и для того, чтобы возить тоже. То есть мы смотрим, как мы можем до этой целевой аудитории докричаться, да, там через радио можем докричаться, потому что они слушают радио, да, или там им нужно там поднос принести, надо с ними лично встретиться обязательно, да, и так далее. А дальше вопрос, а как мы можем им что-то отвезти? Или сами к ним приехать, чтобы с ними встретиться и устно им рассказать, да, и вот тут возникает вопрос, а где они живут на самом деле, да, где находимся мы, где живут они, или откуда им будет удобно забирать товар, вот он приводил такой пример, да, что, значит, в какие магазины там поблизости они входят, например, да, значит, туда надо разместить наше сообщение, или туда нужно отвезти наш товар, да, вот, и он предложил эти вопросы рассматривать вместе, вот, ну и, соответственно, был соблазн, что можно их разделить, как бы, информирование информированием, а перевозки перевозками. Вот. Но в случае вот с такой вот чистой упаковкой мы не разделяем. Например, да? Вот. И, ну, и, соответственно, то же самое нацеливание, то есть, да, доставка там, электронной почты, она тоже описывается там отделом отсылки, например. Вот. Тогда, значит, вопрос в том, что, может быть, вернуться и все-таки версию Игоря принять. Вот. И просто расширить вот, в фиолетовом ряду функционал. Вот. А на остальные клетки эта логика ложится или нет? Расширение функционала? Ну, там придется что-то поправить. То есть, ну, вот первое, найти канал связи с нуждающимися, да, то есть это уже не связи, там, а шире, да, канал, ну, связь, так, у нас связи узко используются. Логистический канал к нуждающимся, не знаю. Допустим, да. Потом утащить отличие для этого канала. То есть здесь говорилось о том, что у нас есть вот это вот описание преимуществ, допустим, да, нашего предложения, и мы чисто особенности информационного канала мы уточняем. То есть, например, у нас есть там описание, ну, опять-таки, наших преимуществ, а мы будем по радио транслировать. И, значит, надо, значит, формулировки подобрать там и описать, как мы будем, как это должно произноситься, и вообще это произнести, записать ролик, да, там, записать аудиоверсию, да. Или, например, мы будем там разбрасывать рекламу в ящики почтовые. Значит, раз канал такой, значит, нужно теперь какую-то листовку придать нашему сообщению форму листовки, да, имелось в виду вот это. Если мы добавляем сюда еще и то, как мы будем там не только рекламу доносить, да, там, а когда мы будем еще и сам товар довозить, и мы это все продумываем, да, то, значит, мы можем уточнить отличие вот, ну, нашего предложения с учетом того, как мы будем его доставлять. Ну, например, ну, пересмотреть вот как-то даже облик нашего товара или нашей услуги, да, с учетом того, что мы теперь знаем, откуда его будут люди забирать, как его будут везти к ним. Ну, вот что-то такое получается. То есть, в принципе, вот эту клетку модифицировать можно, ну, расширить, да. Вот, а последнее, разместить оповещение в канал, составить план оповещения в зависимости от стадии затеи, публиковать сообщения в каналы. То есть, это вот непосредственно рассылка, активизация, то есть, все приготовили, теперь начинаем там отправлять на вещание, да? Вот тут получается, что если мы говорим и про доставку тоже, то это уже тут какое-то... Это что-то, ну, на мой взгляд, становится похоже на вот непосредственно отправку. Тут еще, наверное, вот какой момент. Когда мы говорим про оповещение, то имеется в виду, что это не сама деятельность по оповещению не является нашим основным продуктом. То есть, что бы мы ни делали, имеется в виду что? Что бы мы ни делали? Может быть, мы непосредственно информацию и выпускаем, да? Вот мы есть вещательная организация, да? Но у нас еще есть вот свой отдел маркетинга, вспомогательный, да? Который с помощью вспомогательной рекламной информации помогает нам доносить, значит, то, что мы делаем, до людей. Вот так вот. И поэтому получается, что да, здесь речь идет об информации, о какой-то связи, но это информация, которая всегда нужна, независимо от того, чем бы организация не занималась. Как-то так. Вот. И на этом основании мне кажется, что там, типа, должен быть отдельный вот он такой сугубо информационный отдел, как бы не надо к нему примешивать там никакой доставки. Потому что вот это всегда как бы есть. В принципе, доставка тоже есть всегда. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Еще не в канал. Вот, да, доставка есть всегда, но эта доставка, отправка чего-то, да, она у меня не ассоциируется с вспомогательной работой. То есть вот эти оповещения, они сопровождают какую-то вот эту основную деятельность, да. А как бы доставка ассоциируется с чем-то, что является это, осуществлением этой основной деятельности. Вот так вот. Ну, хотя, может быть, это ассоциация. Ее доставку тоже можно считать чем-то отдельным, да, вспомогательным для основной деятельности. Ну вот, поэтому мне кажется, что вот мы размещаем оповещение в канал, это мы вот все делаем, вот мы готовили-готовили, теперь мы делаем эту вспомогательную деятельность. А когда мы какую-то доставку должны там разместить в канал, да, то есть это уже, получается, исполнение услуги. Это уже мы вот что-то... То есть мне кажется, что оповещение, которое размещается в оповещающий канал, да, вот это вот сообщение, и то, что размещается в доставочный канал, это разнородные вообще штуки. Вот у меня, по крайней мере, такие ассоциации. То есть на стадии нахождения канала вот, для связи или канала доставки видно, что это очень похожие вещи. А на стадии вот этой последней, это я сейчас отвечаю на вопрос Сергея, да, что происходит с другими клетками, если попытаться логику проследить. А вот на пятой клетке, как бы, что там размещается, у меня как бы начинает это, мне казаться, не одну вещами уже не такими однородными. Можно как-нибудь тогда представить, сделать так, что это разместить оповещение в канал или передать данные о вот, транспортном канале дальше куда-нибудь. Вот как-нибудь так. То есть разместить оповещение в канал, а вот транспортную как бы информацию о канале связи разместить в какой-нибудь отдел отсылки. То есть вот при помощи выражения «разместить в канал», имея в виду, что канал может быть связи, а может быть транспортный, да, а обобщить, мне кажется, не получается эту клетку. Потому что в транспортный канал мы должны не какую-то косвенную информацию размещать, а мы должны уже вот сам главный продукт размещать. А это вроде для этого у нас вон целый ряд есть другой. Но, с другой стороны, размещение помещения в канал, да, у нас же канал будет, само вещание осуществляется в фиолетовом секторе, да, отделом вещания, первым фиолетовым рядом. То есть, в принципе, эта развилка, ну, означает, что из пятой клетки, что вот если это речь об информационных оповещениях, то они идет развилка, они отправляются в фиолетовый сектор в отдел вещания, а если речь идет о вот именно транспортном канале, то развилка идет в отдел отсылки. Вот так вот. Ну, точнее, я сказал или, на самом деле, наверное, и то, и другое, да, имеет место быть. Просто идет вот в две стороны. А это оповещение, это само по себе информация. Да. Если мы говорим об оповещениях, то это информационный посыл. А дальше он описывает, ну, как поступить там с неким материальным объектом, если речь идет о транспортных уже вопросах. То есть и оповещения все работают с информацией, и нету, собственно говоря, перескока такого. То есть, на мой взгляд, получается, что любое, как только у нас возникает идея уже отправки чего-то материального, начинает уже вот как раз отдел отсылки работать. То есть там, где работают упаковки, там все остальное. А на самом деле все еще хуже, потому что, ну, это опять вот эти разные, получаются, иерархические разные уровни, что, ну, как бы само по себе вещание, да, оно же тоже будет осуществляться через ту же самую отправку, но информационных сигналов. То есть, на самом деле, в отдел вещания оповещение отправится, потом из отдела вещания оно все равно отправится в отдел отсылки, но такой информационный. И своей, да, и дело отсылки вот этого вещательного учреждения. Ну, если мы на самом деле говорим об интернете, то в интернете это все может именно ролями осуществляться, а делается через одни и те же компьютеры, там, одни и те же сервисы, чисто технически может делаться. Да? Просто кто-то в интернете занимается там маркетингом, а кто-то вещанием. Или там в одном и том же ВКонтакте. И даже вот, с одних и тех же аккаунтов. Вот, поэтому это все, получается, ходит по кругу. Вот. Поэтому, на самом деле, те оповещения, которые именно размещены в канал, это значит, что они через каких-то вот профильных вот этих вот, не знаю, там, журналистов, в общем, которые регулярно сидят на информационном канале и просто собирают у себя потоки сообщений и как-то их, значит, комментируют. Вот. И они просто этим занимаются. Ну, и, кстати говоря, вот к отделу вещания в фиолетовом секторе, там нет никаких вопросов, что он может вещать помидорами, например. То есть вот он совершенно однозначно вещает только информацию. Ну, или я... Нет, он может вещать помидорами, потому что какая-нибудь выставка, да, это тоже будет средство массовой информации, только... И там будет свой ведущий какой-нибудь, да, экскурсоводы. Вот экскурсоводы — это те же самые корреспонденты, да, по сути. Только просто к ним приходят, не они куда-то приходят, а... Или те же самые ведущие, да. Просто там люди смотрят натурально на вещи, они смотрят не на информационные сигналы, они приходят на какое-то место и получают... Ну, они получают информационные сигналы в виде отраженного света, там, понятно. Более таким, менее опосредованным образом. Но, по сути, это тоже средство массовой информации, да. Поэтому могут издавать помидоры, вещать помидорами могут. В данном случае так, ну, там, ну, все равно это не то же, они не доставляют помидоры. Они скажут, помидоры руками не трогать. Там. Ну, или хорошо, могут даже дать попробовать, но они не тебе их не продают, что называется. Чтобы ты дальше делал с ним что хочешь. Ты делаешь то, чтобы там, воспринять ту информацию, которую тебе с помощью помидора издают, даже передают, даже если, то есть вещают, точнее, даже если тебе дают его попробовать. Это тонкая грань. Вот. Ну да, даже у нас написано тут в ячейке, что образцы на бета-тестирование направляются, дача пробников и так далее. То есть оповещение с помощью варианта дать поиграться, что называется, дать попробовать. Ну, это да, это подходит, потому что есть еще, когда мы говорим об информации, там же есть этап издания, и издания у нас как раз ранжируются по органам чувств. Поэтому дать попробовать — это тоже издание, просто обращающееся к другому информационному каналу, человека уже. Вот. Получается... Вот интересно, значит, получается, что когда мы говорим о логистике, ну и в центральном голубом многограннике, это и предполагается, что там как бы вынесено за скобки все, да, у тебя это канал снабжения или это какая-то передача информации, да, это, вот, это различие, оно вот в этой многогранниковой таблице, и, соответственно, в этой спиральной таблице мы можем использовать, ну, где-то, наверное, мы можем использовать только что-то одно из этого, а где-то можем использовать и все. Все, как бы все должно подходить, да. Но вот мы видим, что, например, отдел вещания в фиолетовом секторе, он четко определен. Он имеет дело только с информационными потоками. Транспортом, все он занимается, он задействует, короче говоря, да, вот в том же голубом секторе, только информационные потоки для своих нужд. И он смотрит на логистические вот эти все сети, только вот через призму приемников, передатчиков. А, например, красный ряд учета и приемки вещей и людей, да, мы там всегда на него смотрели с точки зрения, что там как раз нет, там не складирование информации. Вот я сейчас подумал, да, что если в фиолетовом отдел вещания, он такой чисто информационный, а получается, что отдел учета и приемки, он как бы не информационный. Вот. Потому что если мы отдел вещания обобщим, вот так вот, да, то значит он будет, он от того же отдела отсылки перестанет отличаться. То есть, ну там как бы будет странно все это. Вот, то есть мы под отделом учета и приемки вещей как бы понимаем, получается, что ли, не базу данных, то есть мы обязательно склад понимаем какой-то, или склад, или какую-то... Да, но у него есть база данных, у него обязательно. Для выполнения его учета он как раз использует базу данных, которая, значит, содержит то, что у него есть на складе. Там, или, опять же, там сотрудники, кадровая база какая-то. Вот. Хотя ничего не мешает нам составить базу данных с учетом какой-то информации, которая хранится в базе данных. То есть вот тебе принесли, не знаю, ну даже есть же... Есть архивы там каких-нибудь кинопленок, например, да, но там есть вещественная кинопленка. А, пожалуйста, там, на жестком диске у тебя архив там каких-нибудь цифровых фильмов. И вот тебе принесли новый фильм, и ты внес там учет, что он появился. А потом у тебя, ну, как бы, не знаю, кто-то удалил. Пришел вирус и удалил у тебя половину фильмов. И ты провел переучет, смотришь, не докомплект. Надо пойти снова их скачать. Ну, вот что-то такое, да. Получается, это похоже, но, значит, тогда имеет дело с информацией. Тогда как бы можно тоже его обобщить на все. И либо, да, его обобщать не надо, но тогда есть, вот, ну, например, тот же... какой-нибудь средний ряд изданий там, или... В общем, где-то можно ткнуть пальцем, что вот а информация, ввиду ее отличия, опять-таки, от остальных. Ну, главное отличие, да, что она копируется. То есть, чтобы перенести из одной точки в другую, да, не надо, чтобы она исчезала в предыдущей точке. То есть вот это обстоятельство, там, дело в том, что к информации должно быть особое отношение. Вот, и поэтому, значит, надо где-то в другом месте вот эти вот работы с информацией, что они в каком-то другом ряду, а красный, он вот... И, соответственно, да, мы можем описать ситуацию, когда у нас есть склад данных, и у нас есть учет и приемка, значит, пополнение, да, Но этот процесс, это как бы получается, с помощью базы данных мы работаем с базой данных, и извольте этот процесс описывать не в красном ряду, а где-то в другом месте. А вот там, где мы используем базу данных для учета не информации, а вещей, там, людей, энергии, не знаю, еще чего. А может даже и энергия здесь ни при чем, а только вещей. Вот. Вот тогда, вот, пожалуйста, в красный сектор, в первый ряд. Вот, то есть я это к чему? Я к тому, что где-то мы объединяем, например, информацию и вещи. И у нас роль, она вот что-то делает и с этим, и с этим, и все нормально. А где-то, получается, мы говорим, что нет, вот эта роль делает только... относится ко всему, как к вещам, короче говоря, да? Вот. И это вопрос, в котором надо бы разобраться. Я думаю, что может быть и так, ну, чисто вот по, если, опять же, вспомнить, как у нас в организме всякое происходит, да, там же, ну, тоже есть какие-то деления, да, там есть молекулы энергоносители, есть молекулы там строительные, иногда они взаимозаменяемые бывают, то есть там вот это трактование там точно есть, когда мы, у нас одна и та же молекула сначала до определенной поры она там строительный материал, а когда приперла, ее взяли и отправили на энергоноситель, да, или наоборот. Вот. Поэтому это нормально, что когда мы приводим примеры, у нас какие-то одна и та же вещь, мы можем ее, так сказать, и в том, и в другом виде обнаружить. Вот. Но роли, применяемые к вот этим объектам, они от этого не перестают быть определенными ролями. Вот. Поэтому я не исключаю, что вот может быть роль, которая, да, она может применяться и к, оставаться, короче, узнаваемой и одинаковой, да, и когда мы как бы с более информационными носителями работаем, и когда мы, значит, с неинформационными работаем. А бывает, что когда-то все очень четко. Ну вот, как-то надо с этим разобраться. Это важный, получается, момент. Но это такой же важный момент, вот как вопрос первичности, но там библиотека – это собрание книг или это картотека, реестр их учета? Потому что без картотеки, ну, это просто становится складом книг, в которых не без, ну, проведения опять его всех полного учета разобраться невозможно. Так и здесь у нас получается, что есть информационные каналы, а есть вот эти базы данных, реестры, картотеки, и они позволяют нам работать со всем объемом вообще всего. И неучтенная вещь, то есть она там на производстве, ну, просто потеряется, никто не будет знать о ней. Ну да. Ну, да, так происходит вообще первичное вовлечение материи в организацию. То есть ты идешь, у тебя на пути лежит камень, например, да, то есть ты прошел мимо него, и, в принципе, он никак в твою, не знаю, организованную деятельность не попал. А если ты его заметил, оценил какие-то его качества, взял его, и все, ты начал его уже учитывать. В принципе, с библиотекой такая же история, то есть, ну, лежат книги. И все про них забыли, и какие-то вот ссылки на них, да, они пропали. То есть реестр пропал. То, в принципе, они превратились в такие же камни. То есть их надо снова найти, нужно идентифицировать, что, о, это же, оказывается, книги, их можно использовать как книги, их можно читать, там, провести ревизию. И, то есть, восстановить реестр и контакт с ним. И через него контакт с этими книгами. И тогда они вернулись в организацию. Поэтому вот, то есть что такое библиотека, склад книг или реестр? Ну, понятно, что если нет книг, то реестр пустой, он ни на что не ссылается. И тут как бы обязательно нужно и то, и другое, но вот если нет реестра, а просто есть книги, вот, то это как отправленная Илоном Маском в космос машина, про которую все забыли. Вот. она, да даже я не знаю, или просто как-то, ну, с ней, то есть с ней, или как, она посылает какие-то сигналы? Просто с ней взаимодействовать с Земли там сегодня никак нельзя. Ее выкинули туда. Ну, вроде как, то, что люди знают, что она там летит, это как-то используется. Вот. Но ведь у нас еще были случаи, когда, допустим, там какие-то шумерские библиотеки, они, ну, самих библиотек не сохранилось, но при этом сохранились вот эти реестры, то есть там таблички, на которых там был учет там каких-то, они зачастую были даже не библиотечественного, там, в смысле, научного характера, а просто хозяйственные какие-то. И по этим вещам мы там делали выводы о том, чем жили люди, там, чем они интересовались, какие технологии у них были в ходу. И так далее. Ну, пожалуйста, это информация о том, как была устроена организация, что было. То есть это то же самое, что найти костяшку какую-нибудь, да, и сказать: о, если позвонок, если это похоже на позвонок, если он такого размера, наверное, животное было тоже большое. То есть, не, все правильно, информацию об организации можно извлечь, а книги от этого сами-то не появятся, ну, они не появятся. То есть, да, это как раз, это, можно сказать, пример того, что реестр, безусловно, является частью организации, и поэтому по нему можно судить о чем-то, что касается того, как организация была устроена. И в этом смысле, если найти просто какую-то книгу, ну, по ней, наверное, тоже можно судить. Для чего она пригодна, да, там. По книге. Ну, книга просто такой многогранный предмет. Ну, скажем, вот более простой пример. По какой-нибудь вазочке, какому-нибудь горшку, да. Ну, можно о технологиях производства судить. То есть, в принципе, горшок – это орудие, да, и вот как оно было задействовано в организации, мы по нему не знаем, в нем не содержится напрямую эта информация. Хотя мы можем, конечно, подумать. Но можем сильно ошибиться, например. То есть, потому что горшок, он не является напрямую частью вот такого организационных вот всяких штук. Он не является. Он является орудием. Вот как. А вот реестр, он напрямую является материальным носителем ролей организации. То есть у нас не все роли организации только в головах людей исполняются. Да? Есть прям материальные. Ну, типа, там, классический пример – это ключи какие-нибудь, да, ключи, замки там. То есть есть какие-то элементы ролей, которые материальны и отдельно от человека. И это прямо вот напрямую эти самые куски организации как есть. Так, я думаю, что нам надо пытаться по времени каким-то зафиксировать выводы. Попытаться что-нибудь решить с вот этим вот вопросом. Еще раз вопрос какой? Если вот это вот выяснение, разведывание каналов. Вообще разведывание наличия маршрута от изначальной точки в конечную, да, несмотря на то, сколько бы там перегрузок и перекомплектований в промежутке не было, да. Все-таки у нас в фиолетовом мы возвращаемся, да, к версии Игоря, то тогда нам упаковку переставлять не обязательно. Тогда понятно, что если мы хотим разведать новый канал, вот, то мы загружаем вот отдел оповещений, который, ну, не знаю, стоит его переименовывать, в связи с этим не стоит, можно оставить. Вот. Ну, вот, возможно, с той оговоркой, которую там я проговорил, что тогда последняя клетка, она раздваивается, то есть именно оповещение отправляет в отдел вещания, а вот эти вот, ну или она может, на самом деле, она может в отдел отсылки вот этот разведанный канал отправлять хоть прямо из средней клетки. То есть, по большому счету, получается, что вот, кстати, может быть, это и есть решение, то есть Не, ну, им, ну, эта информация не меняется. То есть вот средние клетки разведали канал транспортировки, да, к нуждающимся. Потом в четвертой клетке эту информацию о разведанном канале, значит, с ее использованием уточнили отличия, значит, для этих каналов. На здоровье. Уточнили отличие нашего сообщения. Все еще, да? Именно сообщение. После чего, значит, разместили оповещение с этими уточнениями в канал вещания. А в принципе информация-то по транспортному каналу, разведанному, она как в средней клетке возникла, все, она дальше в четвертой и пятой не меняется. Ее можно сразу из средней клетки отправить, получается, в отдел отсылки. Причем в отделе... Ну, правда, если ее отправить в первую клетку отдела отсылки, то там ее не будут использовать. Короче, все равно как-то хорошо бы, чтобы нацелить, было бы, наверное, первой клеткой. То есть, чтобы нацелить было. Если нацелить первая клетка, тогда да, задать получателя, адрес, идентификатор. И получается еще сюда через запятую, значит, ну, адрес для канала транспортировки, то есть для определенного канала, получается. Согласен, цель первичнее, чем упаковка. То есть, в зависимости от цели и упаковка может выбираться там соответствующая. То есть, если через море океан тащить, то нужен морской контейнер. Если нет, там достаточно полиэтиленовой упаковки. Ну, условно. Ну, за... С другой стороны, почему нацелить не стояло первой? Потому что все-таки, наверное, прообразом этого ряда было вот такой, ну, именно специализированный отдел. Вот типа мы там в порту, мы порт, мы отправляем только морем. И мы упаковываем только, значит, своими способами. Поэтому нам что-нибудь пришло, мы упаковали, потом мы откуда-то взяли вот адрес цели, мы его наш соотнесли с упакованным и там скомплектовали, отправили. Вот идея была такая. Поэтому нацелить получилось третьим, а не первым. Вот, но с точки зрения того, что мы какую-то информацию передаем, просто если мы передаем что-то в другой отдел, то мы передаем как бы в ряд, и хорошо бы, чтобы мы передавали в первую клетку. А иначе у нас получается бардак и смысл. То есть у нас и так точно совершенно бывает, да, что из какой-нибудь средней клетки, ну, промежуточной клетки, что-нибудь куда-нибудь отправляют. Или мы уже что-то такое... У нас сплошь и рядом средняя клетка цепляет дополнительную информацию откуда-то снаружи. Да. Сплошь и рядом, в каждом ряду. В каждом ряду третья клетка подцепляет что-то. Реестр адресов или что-то. Информацию подобного типа. Да. Ну ладно, тогда я, наверное, занимаюсь этим ненужным ворчанием. Там, ну, в общем, общая картина. Тогда это просто информация передается из средней клетки, побочная, из средней клетки фиолетового в среднюю клетку голубого. Но в конце концов она так и обозначена 5.0. Следующая 5.1. Ну, это не для... Это... Да. Это скорее не для очередности, а для того, чтобы как бы... Как бы да. Ну, в общем, когда общую картину увидим, мы разберемся. Конечно, хотелось бы сказать, а в чем в общем виде специфика среднего ряда, например. Тем более, что вот это вот средние клетки в ряду, это как бы вторичное. Это след от вот этого принципа спиральности, когда как бы некие свойства, оставшиеся от предыдущего сектора, да, они наследуются поперек новым свойствам следующего сектора, да, и получается на перекрестии вот эта клетка, то есть. В конце у нас должно все так утрястись, чтобы мы могли по свойствам прям раскладывать вот четко, что-то тут. У там всех синих свойство такое-то, там у этих рядов такое-то, и вот мы там оно было в таком-то ключе, да, а в следующем оно уже с другим дополнением. То есть, короче, это должно довольно четкую все разложиться схему. То есть у нас эти определения, ну как вот, собственно, у Егорова, да, то есть в определении есть какой-то набор признаков. На самом деле этот набор признаков должен быть соотнесен с графическим отображением. Вот в виде этих рядов, клеток, там, сектор, цвет сектора в целом, ряды отсюда, клетка — это пересечение на самом деле своих рядов и унаследованных поперек рядов от предыдущего сектора. Ну, если говорить о спиральной таблице, да. Значит, это перемножение двух признаков. Двух признаков, там еще, допустим, третьего признака цвета сектора, например. То есть вот как бы в определении должно быть вот там три признака. Может, еще какой-нибудь там из каких-нибудь соображений. Что-нибудь. Но вот эти определения, они должны к какому-то формату прийти, такому очень четкому. И вписывание их вот в эти все таблицы, да, это как бы таблицы нам, нас направляют на поиск вот этих общих признаков. Вот. Поэтому, ладно, посмотрим. Так, значит, тогда что получилось? Получилось то, что мы вернулись к... В общем, все это обдумали. Снова увидели, что отдел отсылки тоже циклически может работать, меняя масштаб с каждой итерацией, да. Вот, это мы видим практически везде. В случае с производством мы это видели. В случае с проектами мы это видели, да. То есть мы основываем всю организацию, это один масштаб. Потом мы внутри организации возвращаемся в этот ряд и основываем уже какие-то проекты внутри, да. Вот мы, в принципе, в браковке мы видели, что мы можем тоже варьировать степень как бы строгости браковки постепенно, да. Бум. Да, ну и еще там вот когда... Ну, это записалось, когда Сергей комментировал «скомплектовать», то он гораздо больше сказал подробностей, чем выписано было. А, собрать вместе отправляемое в одну цель по условиям доставки и получателям. И по получателям. Ну, я тут себе пометил. Вот, просто написано «скомплектовать», «собрать вместе отправляемое в одну цель», а «собрать вместе» там на самом деле... Еще вот по как раз вот по этим условиям, да, и по получателям, если это значит, много объектов для разных получателей. Вот это тоже надо будет добавить. Вот, в общем, тогда мы можем подвести промежуточный итог, что вот было задание дать определение рядам. Все с ним справились, и мы по одному разу прошли эти все версии. Вот. Что-то подправили, что-то лучше поняли, подправили даже в каких-то соседних секторах. Уже у нас вылезло вот это вот... Ну, поскольку голубой сектор, он всех интегрирует, остальных между собой, да, у нас повылезали все эти, значит, всякие передачи из одного в другой. Вот. И, соответственно, у нас сейчас характер деятельности поменяется, потому что нам теперь нужно, вот у нас есть как бы некая формочка, да, некое сито, мы в него насыпали, значит, и мы теперь должны это сито просто трясти. Вот, ну, по идее. То есть мы должны просто теперь вот все, что мы обсуждали, версии определений, ну, наверное, даже поподробнее, все это вписать в таблицу, ну, я, наверное, это сделаю. Просто переслушав, по крайней мере, три последних записи, потому что что-то тут вписано, а что-то не вписано. Вот. И дальше, я не знаю, вот так, наверное, красиво по рядам, как мы распределили, распределить уже не удастся, потому что смысл теперь в том, чтобы вот все сравнивать, просто произвольно брать разные ряды, сравнивать их друг с другом, просто начать... отслеживать, в голове прокручивать, вот как выполняется там алгоритмическая работа, да, и насколько это правильно описывается определениями, и причем в голубом секторе, и в остальных секторах тоже. То есть у нас сейчас есть какие-то, значит, определения пяти пяти спиральных секторов и, значит, можно сказать, четырех многогранниковых, потому что, ну, в принципе, можно в старом стиле можно заняться средним рядом и многогранниковым. Ну, проверить. Там, в принципе, как бы адреса, контакты, там довольно предложен простой принцип заполнения вот этого многогранникового, но можно обсудить все равно для порядку вот именно процесс перевозки, маршрутизации, изменения промежуточных маршрутов, ну, причем как в маршрутизации сигналов связи, так и в транспортировке. Вот. Так и может быть, кстати, вот перераспределение энергетических мощностей тоже может сюда подходить, потому что у нас там же как бы выполнить, переместить, копировать, да, то есть и информацию, и грузы, и энергию должны распределять. Поэтому распределение нагрузок вот, при выполнении работы, оно тоже должно сюда подходить. На самом деле мы меньше этому внимания уделяем, но здесь как бы идея, что логистика, она обобщает еще и вот распределение энергозатрат на самом деле. Вот. Вот, можно. А так вот еще вот, говорю, просто надо это все теперь проверять, уточнять. Вот. Имея в виду, что у нас, по сути, только зеленый сектор остается за рамками. Вот. Но это еще одна большая сложная история. Вот. Пусть все как бы, но можно сказать, что тело организации, вот мы сейчас подходим к тому, чтобы именно такое вот туловище организации действительно нормально описать и его анатомию как-то вот представить довольно однозначно. Вот. Без понимания, как там, без такого же, может быть, с пониманием, но без такого же описания, как там с помощью изданий вот все это происходит само мышление, при этом мы ведь когда это делаем, ну вот сама эта таблица, сами эти определения, это как раз элементы изданий, вот элементы зеленого сектора, и фактически мы сейчас занимаемся тем, что вот мы какую-то сделали хиленькую организацию, которая пытается понять себя, себя и организации, точнее даже не себя, пытается понять другие организации, ну и себя в том числе через вот, она ковыряется мысленно в анатомии, значит, других организаций. С помощью своего мозга, то есть с помощью своего научных своих отделов. И в виде изданий это все как-то закрепляет. Мы вот это делаем. Вот. А при этом саму эту деятельность мы так вот в виде определений пока хорошо тоже не описали. В зеленом секторе. Вот. Но как-то уже описали. И не факт, что плохо, да, я имею в виду суздальский формат как таковой. Так. Да, поэтому можем, я предлагаю так, что мы можем смело еще одно совещание посвятить среднему ряду и многогранниковому, вот не мудрствуя, да, за счет этого некоторое время выиграть еще на оформление вот на сайты материалов предыдущих совещаний. И также, опять же, возможность в свободном режиме все читать и обдумывать, предлагать какие-то варианты. Вот, а плюс 10 марта, ну, по крайней мере, Сергея, еще там Петра Смирнова не присутствующего, да, в общем, ждем на семинаре в Питере. Мы офлайновый, значит, попробуем начать семинар. Вот, ну, это произойдет, поскольку это произойдет в субботу, то есть еще через среду, то вот мы можем за эту неделю еще все наши материалы этой серии по ролям организации как-то привести, закончить, можно сказать, формально закончить первое обсуждение определений голубого сектора, да, вот средним рядом. Вот. Ну и, значит, там мы... Да, и, в общем, исходя из этого, решим, чем на семинаре займемся. Но, по сути, мы будем заниматься комментариями ко всему этому делу и улучшением, вот... изложения. Вот. Потому что, ну, я именно так предполагал, что непосредственно вот над определением мы все вместе на совещаниях можем продолжать работать, а вот питерскому семинару отвести более такую ближе к и преподаванию, и использованию этого всего. Вот как раз Петр Смирнов сейчас он в отпуске, и он не участвовал во всем этом деле. Вот, соответственно, мы как раз протестируем, короче, применимость этого всего вот там, для человека, который оформляет организации, например. Вот. Да, ну и, конечно, сюда надо подтянуть такое вот более крупное обсуждение по поводу экономических, там, экономической власти, вот то, что мы обсуждали до этого, да, то есть тут мы как раз, ну, потому что у нас эти ряды, да, у нас эти ряды должны стать ветвями экономической власти, если вспомнить. Вот эти отделы, которые мы сейчас обсуждали, да, ну, взятые, так сказать, если взять срез этих отделов там по обществу, да, то это вот получаются некие ветви экономической власти. Вот, вот это тоже надо бы подгрузить и посмотреть, как, что у нас там вырисовывается на этот счет. Вот. Да, и в том числе на семинаре с Петром тоже попробуем эту мысль как-то дообкатать, что вот есть вот, ну, мысль, что есть экономическая власть, она, вот, она выше политической, и она вот такими способами, значит, у нее, да, она такими способами вот эти вот регулирует по факту как там права людей, да, там, тоже. И у нее, соответственно, ее законодательство, там, не знаю, это бюджеты или что-то там, межотраслевой баланс и тому подобное. Вот. А, соответственно, если мы хотим ее демократизировать, то есть если мы хотим, чтобы люди влияли на экономическую власть тоже, значит, мы должны подключиться вот, вот к этим вот отделам, вот, вот с ними что-то сделать, их как-то, не знаю, там, коллективизировать или не знаю что. И тогда у нас обратная связь появится. Вот. Такое вот резюме. Есть. Есть какие-нибудь замечания, вопросы, предложения, догонку? Так. Вот, ну хорошо тогда. До связи. Ух. До связи. Да, спасибо, до свидания. Успехов всем нам. Успехов.